Распорядок команды номер 9 был примерно таков. С 8 до 12 боевое слаживание, обед, затем борьба со шпионами до упора. Хихикать не обязательно, это только выглядит так весело. На самом же деле все было очень серьезно, а местами даже сурово и драматично. На необходимости боевого слаживания настаивал гестаповец Петрушин, точнее не настаивал, а выдвинул требования в ультимативной форме. Каждый член группы должен с полунамека почти интуитивно понимать маневр другого члена. Вся группа должна работать в унисон, как единый организм. В общем, пока не буду уверен, что товарищ сзади меня чувствует и не пристрелит ненароком мою шершавую задницу, работать не буду. Организм, это да, это верно, поддержал коллегу-разведчик Вася Крюков. Организм ведь не весь одинаковый. Бывают такие организмы, у которых помимо рук, ног и головы еще какая-то часть тела есть. «Вообще-то нас собрали до кучи, чтобы мы поработали головой», — возразил Иванов, объективно признавший, что парни правы, но не желавший зря тратить время. «И, может быть, за все время функционирования команды нам даже стрелять ни разу не придется». «О, видите, может быть!» — сразу прицепился внимательный Петрушин. «Может быть, ага! Не верю я, чтобы в таком деле обошлось без боестолкновений и жестких акций. И вообще, трудно работать головой, если ее тебе прострелит неправильно понявший тебя соратник, которая окажется именно той частью организма, которая называется жопа», — подхватил Вася Крюков. «Правильно, лучше немного позаниматься, чем потом ходить с ног до головы в дерьме. С утра время есть, лучше сейчас поменьше поспать, чем потом всегда спать вечным сном. В нашем деле ведь как? Окапывайся как следует, иначе тебя закопают». «Ну что тут возразишь на такие веские доводы?» Пришлось, скрипя сердце, согласиться и потратить некоторое время, чтобы выбить команде статус единицы боевого применения. Потому что заниматься боевым слаживанием в тепличных условиях лагеря Петрушин считал позором. С утра команда завтракала, садилась в полном составе на Васин бардак и покидала базу. Бардак совместно с водителем Вася самовольно прикрепил к команде на все время своего в ней пребывания. А когда Иванов поинтересовался, как он решил данный вопрос с командованием, ответ был такой: «Никак! Перетопчется командование. Бардак этот давно списан, типа взорван, и документы с фотками лежат у зампотеха». «Еще на этом чме я не ездил!» Вот как Вася выразился по поводу табельного 66-го, даденного команде под транспортные нужды. «Еще и броник на дверку не вешал!» «Правильно, без брони нам никак!» — согласился Петрушин. — Эти уроды вообще что думали, когда такой транспорт нам пристегнули? Ну, по-моему, слово «чмо» не склоняется. На первое занятие Лиза накрасила губы и выволокла из кунга свою неподъемную дорожную сумку. Джентльменски ориентированный лейтенант Серега тотчас бросился помогать, а психолог Костя поинтересовался. — Даме с нами скучно? Дама нас покидает? — Задачу не ставили, — флегматично пожала плечиками дама. Взяла на всякий случай все, что может пригодиться при проведении полевой операции. Иванов попросил огласить весь список. И что же, по мнению дамы, может пригодиться? Лиза огласила. Соратники присвистнули и почесали затылки. С таким комфортом им еще работать не доводилось. Надо все это получше спрятать, решил Иванов. Это нам вообще вряд ли пригодится, а поломать бегом. Возьми камеру, сними тренировку, потом разберем, посоветовал психолог. «И этот тепловизор английский возьми», попросил Петрушин. «И направленный микрофон. Посмотрим, как эта хрень работает в наших условиях». «Остальное под замок». Это Иванов, залезая на броню и протягивая руку Лизе, скомандовал оставшимся на хозяйстве братьям подгузным. Те самые прапора, что наконец-то протрезвели. «Если хоть один проводок пропадет, расстреляю». «Хопа!» воскликнул Петрушин. «Вы тоже едете?» «Что ж я, хуже Лизы?» — хмыкнул Иванов. «Если вдруг действительно придется работать не только головой, не хочу быть некой нехорошей частью организма». «Это была шутка!» — потупился Вася Крюков. «Это не про вас!» «Так, как власть делить будем?» — озаботился Петрушин. «Никак!» Иванов пожал плечами. Великодержавные амбиции в список его недостатков не входили. «Стратегия и общее руководство мое... Тактика твоё, выражаясь понятиями Васи, еще и отделением не командовал». «Годится!» — облегченно вздохнул Петрушин. Поехали, отдохнем как следует. Понятие «отдых» в мировоззрении спецназовца было извращено до основания. Обычный комбинированный разведрейд. Прокатились немного, в пешем порядке обследовали участок, опять прокатились по пригородным районам Грозного. Это, я вам скажу, такой релакс, закачаешься. При таком славном отдыхе в любой момент можно запросто угодить под огонь своих. Естественная реакция каждого военного наблюдателя с оптикой, обнаружившего какие-то левые телодвижения в зоне ответственности своего подразделения, сходу дать координаты на батарею. Или, ежели нет координат, карта безнадежно испорчена, либо проблема с головой, квадрат сосчитать не можем, дать что-нибудь попроще, типа очередь из АГС или ЗУшки. Однако даже если наблюдатели вас проспят, не расстраивайтесь, и без них можно напороться на кучу неприятностей летального свойства, например, на решающих свои проблемы духов, которые мирно готовятся к ночным акциям, или на аналогичный рейд нормального спецназа, который за правила хорошего тона держит валить со всех стволов без предупреждения, а потом обследовать трупы на предмет определения принадлежности, не говоря уже о реальном шансе на каждом 22-м шаге поймать растяжку. Табельные ПМН, ПОМЗ, ОЗМ, МОН, либо какие-нибудь коварные самоделки. Развалины эти не минируют только ленивый, как с той, так и с другой стороны. Психопатия по клиническому типу. Компетентно заметил по этому поводу Костя Воронцов. «Мои соболезнования, Евгений. Тебя воспитывали злые и коварные товарищи. Они тебя жестоко обманули насчет отдыха. Отдыхать надо немножко по-другому». С элементами боевого порядка определились в ходе первого же задания. Получился он почти как в американской дельте, хотя вышло это ненароком, без злого умысла. Группа А, самые шустрые и кровожадные, Петрушин, Вася Крюков и лейтенант Серега. Группа В, ленивые старперы, Глебыч и Иванов. И группа С, снайперская пара, дипломированный псих Костя и задумчивая Лиза. Вернее, наоборот, Лиза и Костя. В ранг снайпера Лизу посвятили коллегиально, дали пострелять из Васиного вала, оценили на 5 баллов и посвятили. «Так будет правильно», — пояснил засомневавшемуся было Иванову Петрушин. «Ну и что, спецтехника? Ее шпионские прибамбасы нам когда еще пригодятся? А хороший ствол может понадобиться в любую минуту». Однако хороший ствол новообращенной снайперши так и не дали. Отвечающее требованиям обстановки бесшумное оружие было только у лихой троицы, остальные пробавлялись табельным. Увы, программа обеспечения команды достойной экипировкой пока что буксовала. Надо было продумать, как поделикатнее нажать на жирных толовиков сверху, чтобы и делу не повредить, и результат получить. При отработке слаживания действовали просто и без затей. По порядку перемещения первой следовала группа А, вслед за ней прикрытие группа Б, и совсем на отшибе снайперская пара. Насчет обнаружить МВУ, минно-взрывное устройство, хлопцы и строицы и сами были не промах. А если требовалось обезвредить что-то особо вредное, либо возникала нужда в экспертной оценке степени опасности устройства, приглашали Глебыча. Впрочем, к услугам мастера прибегали редко. В основном попадались рутинные растяжки, рабоче-крестьянские самоделки или гухи, которые старательно обходили стороной, помечая лоскутами. Группа С вообще простаивала. Костя с Лизой торчали поодаль, вели наблюдение в бинокли и заумно беседовали на философские темы. Психолога определили стрелком прикрытия к даме, вовсе не за хилости, либо крайней непригодности. Насчет пробежаться по пустошам и пострелять из-под тишка, некурящий крепыш запросто дал бы фору старперам из второго эшелона. Тут, сами понимаете, все дело было в личности дамы. Иванов предупредил всю честную компанию. Девчонка, в принципе, нормальная, умненькая и личиком пригожа. Но иногда бывает того. Балует, в общем. На досуге имеет обыкновение отстреливать мошонки наиболее ретивым ухажерам. Тут с пониманием надо отнестись. У каждого свои слабости. Так что, хлопцы, делайте выводы. Компания выводы сделала. К Лизе относились дружелюбно, но подчеркнуто однополо и с некоторой опаской. А наедине с ней вообще старались не оставаться. А Косте сказали: «Ты у нас первый псих на деревне. Вот и давай, проводи с личным составом реабилитационную работу». Если с тренировками и прочими организационными штрихами проблем не возникло, то по основному направлению деятельности поначалу наметились некоторые нюансы. «Не понял, на что? Собрали, чтобы мы за своими сексотили? Вы вообще за кого нас держите, полковник?» Вот так выступил на первом же рабочем совещании гестаповец Петрушин, когда Иванов давил до них цели и задачи команды. «Ну, Сергей Петрович, еще я на своих не стучал, еще я барабаном не работал!» Немедленно поддержал боевого брата самобытный Вася Крюков. Логическое обоснование первостепенной важности и актуальности задачи успеха не имело. Предатели, шпионы, вражеские происки, резидентура. У нас что, 37-й на дворе? Или, может быть, мы на стратегическом объекте, утечка информации из которого мгновенно спровоцирует ядерную войну? Нет, мы понимаем, менять боеприпасы на хавчики водяру нехорошо. Никто не спорит. Уроды они, уроды. А то, что офицерские семьи с голодухи пухнут, ходят в тряпье и ютятся в сырых общагах, в пятером на 9 метрах, это хорошо. Глебыч укоризненно покачал головой. «Мин не вижу. Если устанавливать или обезвреживать, ничего не надо. Нафига меня взяли?» Лиза с лейтенантом Серегой синхронно смотрели вдаль, но каждый по-своему. Лизе было абсолютно по тулумбасу, кого выслеживать, взять и исполнять. Тонкие пальчики ее привычно ласкали кобуру табельного оружия. На губах блуждала загадочная улыбка. «Предатели и резидентура. Это хорошо. Поймать, допросить, расстрелять, дать соседским солдатикам сигареты, сгущенки, чтобы закопали». А в задумчивом взоре лейтенанта сквозило горькое разочарование. Лейтенант пришел воевать, в чистых зеркалах души его легко читалась тоска по лихим операциям, жажда крови и желание видеть множество теплых трупов определенной национальности. Выявлять предателей ему явно не хотелось. Зачем, спрашивается, собрали в кучу таких головорезов, если предстоит заниматься рутинными задачами особого отдела? Такой подход к проблеме Иванова здорово огорчил. Разве можно при таком отношении к делу рассчитывать на творческую работу? «Мотивация недостаточная», — подсказал психолог Костя. «Последовательность обоснования построена неверно. Налицо глобализация, цепочка, отдельные факты, тенденция не прослеживается. Надо конкретно с фактами в руках. Иванов неплохой парень, но вот он скурвился и сделал что-то, впоследствии чего произошло то-то. Иванов, это не вы, это собирательно, но желательно показать конкретный ущерб, чтобы высветить значимость». Иванов общей информацией располагал, но конкретикой не владел. За время пребывания в тылу немного отстал от жизни, поэтому правоту психолога сразу признал и не стал начальственно вставать на дыбы. С такими типами это все равно бестолку. «Ладно, понял, перехожу на прием. Не разбегайтесь, подождите меня. Попейте пока чайку, я быстро». И прямым ходом отправился в отдел за фактами. Однако быстро не получилось. Иванов не совсем верно выбрал время для визита и напоролся на своего прежнего сослуживца и начальника, Вахрамеева, который в настоящий момент состоял в должности начальника контрразведки объединенной группировки. Вахрамеев заглянул в отдел с проверкой и как раз устраивал разнос также не вовремя прибывшим с докладом полковым особистам. «Что вы мне СМЕРШ упоминаете? Полномочия, авторитет, возможности. Да во время СМЕРШа вас бы расстреляли за преступную халатную бездеятельность. Враг мимо вас даже не проползает, пешком ходит, ухмыляется. Вы куда там смотрите? Да у вас боеприпасы вагонами продают, людьми торгуют, вовсю сотрудничают с бандитами». Полгода назад его перевели в центральное управление на вышестоящую должность, где он неплохо окопался и прилежно пер в гору. Имелась подтвержденная информация, что по возвращении из командировки товарищ получит первую большую звезду на беспросветном погоне. Петрович, вот радость-то! Живите, бездельники, друга встретил! Пошли ко мне, вспомним былое. Я тебя коньяком поить буду и балыком кормить. Недавно из Кизляра приехал». К кизлярскому коньяку Иванов отнесся индифферентно. Самому недавно презентовали канистру. А странным радушием прежнего начальника был немного удивлен. Друга встретил. Откуда что берется? Особыми друзьями они никогда не были. Так, приятельствовали по долгу службы. Все-таки в одном кабинете 3 года сидели. Вахрамеев всегда с некоторым напряжением относился к Олеге, а когда тот стал подчиненным, вообще стал откровенно его недолюбливать. И в принципе было за что. Судите сами, каков подчиненный. Вольнодумец, до странности либерален, с младшими по званию и должности. В то же время никогда не гнется под вышестоящих и в любой момент, что называется, с полоборота, готов вступить с начальством в конфликт на предмет защиты чести и личного достоинства, невзирая на последствия. И все время намекает, что вот лично он умница, а кто-то наоборот, и не прощает вельможных глупостей. Ну, как такого любить? Пеп тесался, что ли, на новом месте? Задумался Иванов. Или ему от меня что-то надо? Второе оказалось вернее. За коньяком вроде бы между делом, ненавязчивое так, Вахромеев пытался вникнуть в цели и задачи странной штатной единицы, доверенной в командование бывшему подчиненному. Иванов про себя ухмыльнулся и, руководствуясь профессиональной осторожностью, колоться не спешил. Решили опробовать адресную, точечную работу по конкретным объектам. Доверительно подмигнув гостеприимному коллеге, Иванов выдал первое, что пришло в голову. «Вот сейчас конкретно по банде Абдулаева трудимся. Отрабатываем связи, интересы, направления. В общем, скоро накроем. Короче, кирдык этому Абдулаеву». Про Абдулаева Иванов вспомнил в связи с недавним разговором с психологом Костей, который оправдывался по поводу инцидента при обмене. К слову сказать, психолог оказался таким же маньяком, как и остальные члены команды. Чуть ли не на ровном месте спровоцировал бойню, в которой завалили двух иножурналистов. Инцидентом занимается не только военная прокуратура, но и УФСБ, и все там плохо. После того печального обмена в относительно спокойном районе шагу без стрельбы не ступишь, духи как с цепи сорвались. Есть информация, что это султан Абдулаев начал мстить за брата. И когда остановится, одному Аллаху известно. Единственное, что спасает затейливого психолога, уцелевшая видеозапись, сделанная перед смертью CNN-щиками. Запись доказывает, что убили их не наши спецы, а злобный пулеметчик чеченов. Впрочем, та же запись показывает, что инициатором конфликта является именно психолог. Не стал развивать дискуссию, выкручиваться, смягчать ситуацию. Сразу перевел конфликт в непозволительный формат. Или-или. В общем, про Абдулаева наобум брякнул в соответствии с текущим моментом. Мог бы с таким же успехом упомянуть какого-нибудь Албасова, Хасиева, Салимова и так далее. Претендентов пруд-пруди. Однако Вахромеев вдруг передернулся, как будто ощутил прикосновение особо опасного ядовитого присмыкающегося. Нахмурился, надул губы и солидно кивнул. «Да, я в курсе. Я, в принципе, имею информацию. Я предполагал так, по направлению. Этот Абдулаев, сволочь та еще, давно пора его за жабры взять». «Тупица», — резюмировал про себя Иванов. «Каким ты был, таким остался. Тебя на базар семечками торговать. К агентурной работе на километр подпускать нельзя».